Глава 17. Странно получается. Теперь у меня имелись 10 пар крыльев, но сама я взлететь не могла. Чувствовала в себе силу 10 неуязвимых хищников, но продолжала оставаться человеком. Нет, я не была сильнее их физически, но они меня посчитали достойной. И я бы много отдала, чтобы узнать истинные причины этого их поступка. Дело в том, Элли, что сила тоже бывает разной. Пояснил мне Вельмир, когда мы всей толпой, хотя правильнее, наверное, командой, направлялись обратно к городу. А сила духа и железная воля в нашем случае ценятся едва ли не больше всего остального. Но когда я напала на тебя в тренировочном зале, то вела себя отвратительно. Просто сорвалась. И даже тогда ты не убила меня, хотя могла. Позволила мне взять оружие и отбиваться. Едва не умерла сама, но меня оставила в живых. Неожиданно серьезным тоном отозвался Вэл. Тогда ты доказала мне, что достойна звания хозяйки неба, а сегодня доказала это и остальным. Спорить не стала. Да и не в моих это было интересах. Все же они драконы, у них немного другая логика, другие понятия о силе. И я не просила их признавать меня главной, не уговаривала устанавливать связь. Все это целиком и полностью являлось их выбором. Но мне все равно было важно понять, почему они приняли это решение так быстро. Только Вэл почему-то не желал отвечать на этот вопрос, хотя прекрасно слышал мои размышления. Маккарт отправился в город полчаса назад, чтобы передать князю нашу просьбу о встрече. Потому, когда мы приземлились на знакомой поляне у пещеры, являющейся главным входом в подземное поселение Имари, нас уже ждали. Два черных дракона Картер с Асмодеем, ну и, собственно, сам Аргаил, все в том же человеческом обличии. «Поздравляю, Элли», — улыбнулся он, подходя ближе и помогая мне спуститься со спины Вэлла. «Теперь у тебя есть собственный отряд». «Спасибо», — ответила, тоже изобразив улыбку. Правда, растерянности во мне все равно было больше, чем других эмоций. Как ни крути, а я пока не особо понимала, что ждет нас всех дальше, и как мне распоряжаться этими неожиданными дарами в виде энергетической связи шайкой из 10 драконов Имари. «Как я понимаю, сюда вы вызвали меня не просто так», — чуть лукаво уточнил Арго, развернувшись к чешуйчатым. Те молчали, покорно опустив головы. И только Вельмир смотрел на нас с какой-то откровенной надеждой. «Ты позволишь нам войти в город?» Набравшись смелости, спросил он. «Да, Арго, именно за этим я и попросила Мака тебя сюда вызвать». Присоединилась я к Вэлу, уже зная, что Аргаил способен слышать мысленное общение драконов, находясь в любой ипостаси. «Я не имею права влезать в ваш конфликт. Понимаю, что они нарушили закон, но теперь не могу их оставить. Каждая из них — часть меня самой». Князь не стал отвечать сразу. Вместо этого обвел шайку за моей спиной внимательным взглядом, как-то особенно ухмыльнулся и только потом спросил. «Элли, а ты не думала, что они пошли на установку такой связи только для того, чтобы получить возможность вернуться в город?» Конечно, я допускала эту мысль. Более того, на какое-то мгновение даже поверила, что все именно так, но... «Нет, Арго», — ответила, обернувшись к своим чешуйчатым ребятам. «Они, конечно, скучают по своему дому и по родным, но это скорее стало одной из причин. Фактически эти драконы-изгнанники, которых вряд ли примут обратно. Они ведь бросили свой народ. И даже если ты позволишь им пройти и снова поселиться в городе, остальные жители могут подобное не понять». И в этот момент, чувствуя волны одобрения со стороны своих парней, я неожиданно для себя нашла ответ на свой же вопрос. «Знаешь», — начала, посмотрев в глаза князю, — «мне кажется, они увидели в этом союзе смысл. Быть не просто патрульными, не просто свободными драконами, а служить в команде, быть полезными, ощущать собственную значимость. Вот что для них важно». Арго улыбнулся и согласно кивнул в ответ на мои доводы. «Ладно», — бросил он, переплетя руки перед грудью. А когда продолжил говорить, то уже обращался ко мне не как к гости, а как к предводителю целого отряда. строго и уверенно. Я позволю им попасть в город, но только на первый уровень. Поселятся пускай на третьем этаже управления безопасности. Там есть несколько пустых комнат с кроватями. На другие уровни им путь закрыт. Если захотят встретиться с родными, пускай вызывают их к себе. Далее город могут покидать в любое время, но только с твоего разрешения. И самое главное. Арго чуть склонил голову на бок, покосился на Вэлла и добавил. Я настаиваю, чтобы ты дала мне обещание, что в случае, если кто-то из них дважды нарушит твой приказ, пусть даже мелкий, ты разорвешь с этим драконом связь и выкинешь его из отряда. Таковы мои условия. Я их принимаю. Ответила, прекрасно понимая причины таких рамок. Все же Арго успел неплохо меня узнать и давно понял, что подчинять страхам или силой я не стану, что могу иногда быть непозволительно мягкой, а в данном случае это может обернуться ужасными последствиями. «И еще, Элли», — серьезным тоном проговорил Аргаил, «эта связь — очень сложная вещь. У меня есть один из дневников Маркуса Симса, в котором о ней сказано немало. Я дам его тебе, почитаешь сама. Но одну вещь все-таки скажу сразу. Теперь твоя жизнь для них всех важнее собственной. Если ты умрешь, связь разорвется. И не факт, что кто-то из них после этого выживет. А вот ты сама можешь убить любого из них, как в человеческом облике, так и в драконьем. Ты центр этого энергетического клубка. Но ты же и самое слабое место. «Я понимаю, Арго», — ответила, вздохнув. «Теперь понимаю. И нам нужно научиться чувствовать друг друга, быть настоящей командой». Он снова посмотрел на Вельмира, покорно сидящего вместе с остальными за моей спиной, и только довольно вздохнул. «Идемте», — сказал учтиво, подставляя мне локоть, а, повернувшись к драконам, добавил. «Картер, Асмодей, до завтра остаетесь на дежурстве. Утром вас сменят. Остальные проходите. В раздевалке вас встретит Маккарт. И у него от меня личное распоряжение. После оборота каждому из вас отвесить по паре подзатыльников. Сопротивляться запрещаю. После осваивайтесь на новом месте. До утра свободны».